Глава 5. Примерно через неделю после испытания знанием мастер Солис отвел их в просторное темное, похожее на пещеру, здание во дворе. Внутри было жарко, разило дымом и металлом. Там их ждал мастер Джестин, главный кузнец ордена, который редко показывался наружу. Это был крупный человек, от которого веяло силой и уверенностью в себе. Он стоял, сложив на груди могучие руки. Его волосатое тело было испещрено множеством розовых шрамов от брызг раскаленного металла, вылетевших из горна. Вайолин был ошеломлен мощью этого человека. Интересно, чувствует ли он ее сам? «Мастер Джестин скует вам мечи», — сообщил Солис. «Ближайшие 2 недели вы будете работать под его началом и помогать в кузнице. К тому времени, как вы покинете кузницу, у каждого из вас будет меч, который вы станете носить все то время, что проведете в ордене. Не забывайте, что мастер Джестин далеко не так добр и милостив, как я, так что слушайтесь его как следует». Оставшись наедине с кузнецом, мальчики стояли молча, а он рассматривал их, меряя своими ярко-голубыми глазами каждого по очереди. «Ты!» Кузнец ткнул толстым чумазым пальцем в Баркуса, который разглядывал свежеоткованные алебарды. «Тебе уже доводилось бывать в кузнице». Баркус замялся. «Я вырос рядом с кузницей в Нильсаэле, мастер». Вайолин приподнял бровь, переглянувшись с Каэнисом. Баркус строго соблюдал правила и ничего или почти ничего не рассказывал о своем детстве. И теперь мальчики были удивлены, обнаружив, что его отец был мастеровым. Мальчишки, у чьих отцов было свое ремесло, редко оказывались в ордене. Мальчику, у которого есть будущее, ни к чему искать свою судьбу на стороне. «Как мечи куют, когда-нибудь видел?» — спросил у него мастер Джестин. «Нет, мастер, ножи, лемехи для плугов, много-много подков, пару флюгеров». Баркус хихикнул. Мастер Джестин остался невозмутим. «Флюгер тосковать — дело непростое», — сказал он. «С этим не всякий кузнец управится. Такое дозволено ковать только настоящим мастерам. Такое уж правило в гильдии. Ковать металл, читающий песнь ветра — это редкое мастерство. А ты не знал, что ли?» Баркус отвел глаза, и Вайолин понял, что он почему-то чувствует себя пристыженным. Вайолин видел, что между Баркусом и кузнецом нечто произошло. Что-то такое, чего им остальным не понять. Видимо, это имело отношение к этому месту и ремеслу, которым тут занимаются, но Вайолин знал, что Баркус об этом говорить не станет. Он, по-своему, был не менее скрытен, чем остальные. «Нет, мастер», — только и ответил он. «Это место», — сказал мастер Джестин и развел руками, указывая на всю кузницу разом. «Это место — часть ордена, но принадлежит оно мне. Я тут король, аспект, командор, лорд и мастер. Играм тут не место, шалостям тоже. Тут можно только работать и учиться. Орден требует, чтобы вы владели искусством работы с металлом. Чтобы как следует владеть оружием, необходимо постичь природу его изготовления, стать частью ремесла, которое производит его на свет. Мечи, которые вы здесь изготовите, будут спасать вам жизнь и оборонять веру во все грядущие годы. Трудитесь на совесть и получите меч, на который можно положиться». Надежный клинок с лезвием, которым можно рассечь стальную пластину. Станете работать спустя рукава, ваш меч сломается в первом же бою, и тогда вам конец. Он снова обернулся к Баркусу, его холодный взгляд сделался вопрошающим. «Вера есть источник нашей силы, однако наше служение требует стали. Сталь есть тот инструмент, которым мы служим вере. Все ваше будущее — это сталь и кровь. Это понятно?» Все пробормотали, что понятно, но Вайолин понял, что вопрос был адресован исключительно Баркусу. Остаток этого дня они подбрасывали уголь в горн и таскали в кузницу связки железных заготовок из тяжело груженной телеги во дворе. Мастер Джестин стоял у наковальни, и его молот, не переставая, отбивал певучий ритм по металлу. Время от времени кузнец поднимал глаза, отдавая короткие распоряжения среди фонтанов искр. Вайолин находил эту работу унылой и монотонной. Горло у него драло от дыма, уши глохли от непрестанного звона молота. «Теперь-то я понимаю, Баркус, отчего тебе не нравилась жизнь в кузнице?» — заметил он в конце дня, когда мальчики устало плелись к себе в спальню. «Да уж, это точно», — согласился Дентос, массируя ноющие руки. «Как по мне, куда лучше целый день из лука стрелять?» Баркус ничего не ответил и весь вечер молчал, пока прочие устало ворчали. Вайолин видел, что он едва слышит их, и что его мысли по-прежнему поглощены вопросами, которые задал ему мастер Джестин, тем, что он спросил на словах, и тем, что он спросил взглядом. На следующий день они снова вернулись в кузницу и снова принялись таскать и ворочать на этот раз мешки с углем в большое помещение, которое служило топливным складом. Мастер Джестин почти ничего не говорил. Он был занят тем, что тщательно осматривал каждую из железных заготовок, которые они принесли накануне. Кузнец по очереди подносил каждую заготовку к свету, проводил по ней пальцами и либо удовлетворенно хмыкал и кидал обратно в общую груду, либо раздраженно цокал языком и откладывал в небольшую, но растущую кучу брака. «Что он там высматривает?» — поинтересовался Вайолин, который, кряхтя, затаскивал на склад очередной мешок. «Железка и есть железка, все они одинаковые». «Примеси», — ответил Баркус, бросив взгляд на мастера Джестина. «Заготовки откованы другим кузнецом, по всей вероятности, не таким искусным, как наш мастер. Вот он и проверяет, чтобы убедиться, что изготовивший их кузнец добавил в них не слишком много некачественного железа». «А как он определяет?» «На ощупь в основном. Эти заготовки сделаны из многих слоев железа, скованных вместе, а потом скрученных и расплющенных. В результате на металле остается узор. Хороший кузнец может отличить качественную заготовку от некачественной просто по этому узору. Я слышал про таких, которые отличали даже по запаху». «А ты так можешь? Ну, в смысле, на ощупь, а не по запаху?» Баркус расхохотался, и Вайолин уловил в его смехе нотку горечи. «Да мне и за тысячу лет так не научиться». В полдень явился мастер Соллис и велел им отправляться на тренировочное поле тренироваться на мечах. Сказал, что им нельзя терять навыки. После тяжкого труда в кузнице они еле ворочались, и Соллис пускал розгу в ход куда чаще обычного, хотя Вайолин заметил, что бьет она далеко не так больно, как прежде. Он мимоходом задался вопросом, не смягчает ли мастер Соллис удары нарочно, но тут же отмахнулся от этой мысли. «Это не мастер Соллис становится мягче. Это они становятся жестче. Он нас выковал», — осознал Вайолин. «Он наш кузнец». «Пора разжигать горн», — сказал им мастер Джестин, когда они вернулись в кузницу, наскоро умяв свой обед. «Про горн вам следует помнить только одно». Он протянул руки, демонстрируя многочисленные шрамы поверх бугристых мускулов. «Он горячий». Он заставил их опорожнить несколько мешков угля в кирпичное кольцо, служившее горном, потом велел Каэнису его разжечь. Для этого необходимо было заползти снизу и подпалить дубовую щепу в специальном отверстии. Вайолин от такого поручения был бы не в восторге, но Каэнис без колебаний заполз под горн с горящей свечкой в руке. Через несколько секунд он вынырнул обратно, чумазый, но целый и невредимый. «Похоже, неплохо разгорелось, мастер», — доложил он. Мастер Джестин, не обратив на него внимания, присел на корточки, наблюдая за разгорающимися углями. «Ты!» — он кивнул на Вайолина. Кузнец никогда не звал их по имени, явно считая необходимость заучивать имена бесполезной помехой. «К мехам!» «И ты тоже!» — он указал пальцем на Норту. Баркусу, Дентосу и Каэнису было велено стоять и ждать других поручений. Вскинув свой тяжелый квадратный молот, мастер Джестин взял из груды рядом с наковальней одну из железных заготовок. «Клинок азраильского образца куется из трех заготовок», — сообщил он мальчикам. «Из толстой куется сердцевина и из двух потоньше края лезвия. Это, — он продемонстрировал им заготовку, — предназначено для лезвия. Заготовке необходимо придать нужную форму, прежде чем она будет сварена с остальными. Лезвие меча ковать сложнее всего. Оно должно быть тонким, но прочным. Оно должно хорошо резать, но при этом выдерживать удары других клинков. Посмотрите на металл. Внимательно посмотрите. Он сунул заготовку под нос каждому по очереди. Его грубый неровный голос почему-то звучал завораживающе. «Видите, вот тут черные пятнышки». Вайолин пригляделся повнимательнее и действительно разглядел на темно-сером фоне железа крохотные черные вкрапления. Это называется звездное серебро, потому что, когда его нагревают в огне, оно сияет ярче небес, — продолжал Джастин. Но это не серебро, это разновидность железа, редкая разновидность. Его добывают в земле, как и все металлы, в нем нет ни капли тьмы. Но именно благодаря ему мечи ордена прочнее прочих. Благодаря ему ваши клинки выдержат удары, от которых иные разлетятся вдребезги. И если вы будете достаточно искусно ими владеть, смогут рубить кольчуги и доспехи. Это наша тайна. Берегите ее, как зеницу ока. Он махнул Ваэлину и Норте, давая знак качать меха, и стал наблюдать, как их усилия мало-помалу вознаграждаются. Черная масса угля начала светиться оранжево-красным. «А теперь, — сказал он, поднимая молот, — смотрите внимательно, пробуйте и учитесь». Ваэлин с Нортой обливались потом, ворочая тяжелую деревянную рукоятку мехов. С каждым новым потоком воздуха, который они направляли в горн, в кузнице становилось все жарче. И воздух делался все гуще, так что даже дышать стало трудно. «Ну же, давайте дальше! Ради святой веры!» — стонал про себя Ваэлин. Скользкие от пота руки нещадно ныли, а мастер Джестин все ждал, ждал, ждал. Наконец, удовлетворившись, кузнец взял заготовку железными щипцами и, сунув ее в горн, дождался, пока оранжево-красное свечение передалось металлу и растеклось по всей его длине. Потом Джестин вынул заготовку и положил ее на наковальню. Первый удар был легким, не более чем постукиванием. Из заготовки вылетело маленькое облачко искр. Потом кузнец взялся за работу всерьез. Молот взлетал и падал с четкостью барабанной дроби. Искры летели фонтаном. Молот временами расплывался в воздухе, с такой скоростью Джестин им махал. Как ни странно, поначалу светящаяся заготовка почти не менялась. Хотя к тому времени, как мастер Джестин снова сунул ее в горн и нетерпеливо махнул Ваэлину и Норти, чтобы они качали сильнее, заготовка вроде бы немного удлинилась. Казалось, это тянулось не менее часа. Хотя на самом деле прошло, наверное, минут 10. Мастер Джестин бил молотом по заготовке, возвращал ее в горн, снова бил. Ваэлин обнаружил, что мечтает оказаться на тренировочном поле. Лучше уж рукопашный бой на мерзлой земле, чем эта пытка. Когда, наконец, мастер Джестин дал им знак остановиться, они оба, пошатываясь, отошли от мехов и высунули голову за дверь, алчно хватая сладостный воздух. «Этот ублюдок нас уморить норовит», — выдохнул Норта. «А ну, давайте сюда!» — рявкнул мастер Джестин, и мальчики бросились обратно. «Давайте, привыкайте к настоящей работе. Глядите сюда!» Он показал им заготовку. Первоначально это был круглый пруток. Теперь она превратилась в трехгранную полоску металла длиной около ярда. «Вот это лезвие! Пока оно выглядит грубым, но, будучи сварено со своими собратьями, оно сделается острым, сверкающим и грозным». К мехам было велено встать Дентесу и Каэнису, и мастер Джестин взялся за вторую заготовку. Звон молота гулко вторил их тяжелому дыханию. Закончив второе лезвие, кузнец взялся за толстую центральную заготовку. Его удары сделались сильнее и резче. Он вытянул заготовку в длину, вровень с лезвиями, потом сформировал выпуклую грань вдоль нее. К тому времени, как он закончил, Каэнис с Дентесом валились с ног, и к мехам встали Баркус с Ваэлином. Кузнец стянул все три заготовки скобой у основания и приготовился соединять их. «Сварка заготовок — главное испытание для кузнеца-мечника», — сообщил им Джестин. «Научиться этому труднее всего. Ударишь слишком сильно — испортишь клинок. Ударишь слишком слабо — заготовки не соединятся». Он взглянул на Ваэлина с Баркусом. «Качайте сильнее, огонь нужен жаркий, не отлынивать». За работой Ваэлин молился только о том, чтобы все поскорее закончилось, но обратил внимание, что Баркус не сводит глаз с мастера Джестина. Баркус равномерно поднимал и опускал руки, как будто не замечая боли, и его внимание было неотрывно приковано к тому, что происходило на наковальне. Поначалу Вейлин удивился, что там такого интересного. Ну, лупит человек молотком по железке, тоже мне зрелище. Ничего особенно таинственного Вейлин тут не видел. Но, проследив направление взгляда Баркуса, он и сам поневоле увлекся тем, как клинок обретает форму, как три заготовки сливаются воедино под ударами молота. Время от времени, когда мастер Джестин вынимал клинок из горна, на лезвиях вспыхивали искорки звездного серебра, сияя так ярко, что мальчик вынужден был отводить глаза. Он верил в то, что сказал кузнец, что звездное серебро — это обычный металл, но все равно ему делалось как-то не по себе. «Ты!» — мастер Джестин кивнул Норти, заканчивая формировать острие, «подтащи ведро поближе». Норта послушно подтащил тяжелое деревянное ведро поближе к наковальне. Ведро было налито почти вровень с краями, и когда Норта бухнул его на место, вода выплеснулась ему на ноги. «Вода соленая», — сообщил им Джестин. «Клинок, закаленный в рассоле, всегда будет прочнее, чем тот, что закален в пресной воде. Отойдите, сейчас закипит». Он крепко ухватился за хвостовик клинка и погрузил клинок в ведро. Вода забурлила, повалил пар, жар стал уходить в воду. Кузнец держал клинок в воде, пока кипение не улеглось, потом вынул исходящий паром меч и выставил его на всеобщее обозрение. Клинок был черным, металл был покрыт нагаром, однако мастер Джестин, похоже, остался им доволен. Лезвия вышли прямыми, острие совершенно симметричным. «Ну, а теперь начинается настоящая работа», — сказал мастер Джестин. «Ты», — он обернулся к Каэнису, — «раз ты разжигал горн, можешь взять его себе». Протянул Каэнис. Он явно не мог решить, считать это за честь или за проклятие. «Спасибо, мастер». Джестин отнес клинок в дальний конец кузницы и положил его на верстак рядом с большим ножным точилом. «Только что откованный клинок, считай, еще не родился», — сообщил кузнец мальчикам. «Его надо заточить, отполировать, довести». Он поставил Каэниса к точилу и велел вращать его педалью, научив выдерживать правильный ритм, считая раз-два, раз-два. Потом велел увеличить скорость и поднести клинок к точилу. Фонтаном полетели искры. Каэнис испуганно отпрыгнул, но Джестин велел ему встать на место и показал, как держать руки, чтобы заточка шла под нужным углом, и как водить клинком поперек камня, чтобы он оказался заточен на всю длину. «Да, вот так», — буркнул он через некоторое время, когда Каэнис почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы точить клинок самостоятельно. «По 10 минут на каждое лезвие, потом покажешь, что у тебя вышло. Остальные назад, горну, ты и ты, к мехам». И так они трудились и потели у горна 7 долгих дней качания мехов, заточки лезвий и полировки готовых клинков до тех пор, пока весь нагар не сотрется и металл не засверкает серебром. Невредимым не ушел ни один. У Вайлина остался на руке багровый шрам в том месте, куда брызнуло расплавленным металлом. Боль и вонь собственной горящей кожи были на редкость тошнотворными. Прочие тоже пострадали подобным же образом. Хуже всех пришлось Дентосу. Он зазевался, уточило, и искры полетели ему прямо в глаза. От искр осталась россыпь черных шрамиков у левого глаза, но зрение, по счастью, не пострадало. Но, невзирая на изнеможение, риск получить увечья и монотонный труд, Вайлин, помимо своей воли, обнаружил, что начинает увлекаться этим процессом. В этом была особая красота — постепенное рождение клинков под молотом мастера Джестина, ощущение лезвия, касающегося точильного камня, узор, проступающий на отполированном клинке, темные разводы на серо-голубоватой стали, как будто пламя горна каким-то образом застыло в металле. «Это из-за соединения заготовок», — объяснял Баркус. «Там, где соединяются разные виды металла, остается знак. Наверное, на орденских клинках это особенно заметно благодаря звездному серебру». «Мне нравится», — сказал Вейлин, поднимая полуотполированный клинок к свету. «Очень интересно выходит». «Это же просто металл». Баркус вздохнул и снова отвернулся к точилу, на котором он правил свой собственный меч. «Знай себе, кали, куй да точи. Ничего таинственного в этом нет». Вейлин следил за приятелем, работающему точило, затем как ловко движутся его руки, как умело он наводит кромку. Когда пришла очередь Баркуса, мастер Джестин даже не стал ему ничего показывать, просто отдал клинок и ушел во свояси. Кузнец каким-то образом видел, что Баркус и так все умеет. Они почти не разговаривали, лишь изредка односложно хмыкали или говорили «угу», так, словно много лет работали вместе. Однако Баркусу эта работа, похоже, не доставляла ни удовольствия, ни удовлетворения. Он брался за все с готовностью и мог посрамить своим умением любого из них, но на лице его все то время, что они находились в кузнице, отражалось несвойственное Баркусу угрюмое долготерпение, и веселел он лишь тогда, когда они возвращались на тренировочное поле или в трапезную. На следующий день пришло время насаживать эфесы. Эфесы были изготовлены заранее, они были почти одинаковые. Мастер Джестин насадил их на клинки и закрепил тремя железными гвоздями, проходящими сквозь хвостовик. Мальчишкам же было поручено спилить шляпки гвоздей, чтобы они были заподлицо с дубовыми рукоятями. — Вот и все, — сказал им Джестин под вечер. — Мечи ваши. Носите их с честью. Это был единственный раз, когда он вел себя почти как другие мастера. Сказав это, он снова отвернулся к горну и не произнес больше ни слова. Мальчики остались стоять в нерешительности, держа в руках мечи и гадая, надо ли что-нибудь говорить в ответ. Сказал Каэнис, — спасибо вам за наставление, мастер. Джестин снял с наковальни недоделанный наконечник копья и принялся раздувать меха. Проведенное здесь время стало для нас очень... Начал было Каэнис, но Вейлин ткнул его в бок и указал на дверь. Когда они уже уходили, Джестин снова подал голос. — Баркус Джешуа! Они остановились. Баркус обернулся. Лицо у него сделалось настороженное. — Да, мастер? — Эта дверь для тебя всегда открыта, — сказал Джестин, не оборачиваясь. — Помощник мне пригодится. — Извините, мастер, — сказал Баркус бесцветным тоном. — Боюсь, мои занятия не оставляют на это времени. Джестин отпустил меха и положил копейный наконечник в горн. Но когда устанешь от крови и дерьма, я по-прежнему буду здесь, и кузница тоже. Мы будем ждать. Баркус пропустил вечернюю трапезу, чего на их памяти не случалось еще ни разу. Вайлин отыскал его на стене после того, как навестил Мечина в Напсарне. Вот, принес тебе кое-каких объедков. Вайлин протянул ему узелок, в котором лежал пирог и несколько яблок. Баркус кивнул вместо «спасибо», и, не сводя глаз с реки, вниз по реке к Варенсхолду шла баржа. «Ты хочешь знать, в чем дело?» — сказал он, помолчав. Его тон против обыкновения не был ни шутливым, ни ироническим. Вайлин похолодел, обнаружив в нем еле заметный оттенок страха. «Только если ты сам захочешь рассказать», — ответил он. «У всех нас есть свои тайны, брат». «Вроде того, почему ты так бережешь этот платочек?» — Баркус указал на платок Селлы, который Вайлин носил на шее. Вайлин затолкал платок под одежду, похлопал Баркуса по плечу и повернулся, чтобы уйти. «Это впервые случилось, когда мне исполнилось 10», — сказал Баркус. Вайлин остановился, ожидая продолжения. Баркус по-своему мог быть не менее скрытным, чем все остальные. Он либо станет рассказывать, либо нет. Понукать и уговаривать его бесполезно. «Отец приставил меня к работе в кузнице, когда я был еще маленьким», — продолжал Баркус, помолчав. «Мне там нравилось. Нравилось смотреть, как он кует металл. Нравилось, как светится в горне раскаленное железо. Некоторые говорят, будто ремесло кузнеца полно тайн. Для меня все это было так просто, так очевидно. Я все понимал сходу. Отцу меня даже и учить-то особо не приходилось. Я просто знал, что делать. Я видел, какую форму примет металл еще до того, как опустится молот. Сразу знал, будет лемех резать землю или станет застревать, и не отвалится ли подкова с копыта всего через несколько дней. Отец мною гордился, я это знал. Он у меня был не особо разговорчивый, не то что я, я-то в мать пошел, но я знал, что он гордится. Мне хотелось, чтобы он гордился мной еще сильнее. В голове у меня роились идеи, я представлял себе ножи, мечи, топоры, которые только и ждут, чтобы их выковали, и я точно знал, как их сделать и какой именно металл для этого потребуется. И вот однажды ночью я пробрался в кузницу, чтобы выковать одну вещь. Охотничий нож, безделицу, как мне казалось. Подарок для отца к зимнему празднику. Он помолчал, глядя в ночь. Баржа уходила все дальше, вниз по реке. Фигуры матросов на палубе выглядели смутными и призрачными в свете носового фонаря. «И вот, значит, ты сделал нож», — подсказал Ваелин. «Но твой отец, он рассердился, да?» «Да нет, не рассердился», — с горечью ответил Баркус. «Он перепугался. Клинок был прокован в 4 слоя, чтобы вышел прочнее. Лезвие достаточно острое, чтобы разрезать шелк или пробить доспех, и такое блестящее, что в него можно было смотреться, как в зеркало». Легкая улыбка, появившаяся было у него на губах, тут же исчезла. Он выкинул его в реку и велел мне никогда никому об этом не рассказывать. Ваелин удивился, но ведь ему бы следовало гордиться. «Его сын сделал такой нож! Чего же он испугался?» Отец многое повидал в жизни. Он путешествовал с войском лорда, служил на купеческом корабле в восточных морях, но никогда еще не видел ножа, откованного в кузнице с холодным горном. Ваелин удивился еще сильнее. «А тогда как же ты?» Но что-то в лице Баркуса заставило его остановиться. «Нильсаэльцы — замечательные люди во многих отношениях», — продолжал Баркус. «Закаленные, дружелюбные, гостеприимные. Но больше всего на свете они боятся тьмы. У нас в деревне жила когда-то старуха, которая умела исцелять прикосновением, по крайней мере, так говорили. Ее уважали за ее труды, но всегда боялись. И когда пришла Красная Рука, она ничего не смогла сделать, чтобы ее остановить. Десятки людей умерли, каждая семья в деревне кого-нибудь потеряла, а она сама даже не заразилась, и ее заперли в доме, и дом подожгли. Развалины так и стоят на прежнем месте, ни у кого не хватило духу там построиться». «Но как же ты сделал тот нож, Баркус?» «До сих пор не знаю. Я помню, как ковал металл на наковальне, помню молот у себя в руке, помню, как насаживал рукоятку. Но хоть убей, не могу припомнить, чтобы я разжигал горн. Как будто стоило мне взяться за работу, я потерял себя самого. Словно я был всего лишь орудием вроде молота, словно что-то иное работало моими руками». Он потряс головой. Это воспоминание явно его тревожило. После этого отец меня в кузню больше не пускал. Отвел меня к старому Калусу, коннозаводчику. Сказал, что уж как он не бился со мной, а кузнеца из меня не выйдет. И обещал ему по 5 медиков в месяц за то, чтобы он обучил меня своему ремеслу. «Он пытался тебя защитить», — сказал Ваелин. «Да я знаю. Но для ребенка это все выглядело совсем иначе. Как будто он испугался того, что я сделал, и боится, как бы я его не опозорил. Я даже подумал, вдруг он мне завидует. Ну, я решил ему показать ему, на что я способен на самом деле. Я дождался, пока он уехал на летнюю ярмарку торговать, и вернулся в кузню. Там и работать-то было особо не с чем, старые подковы да гвозди. Большую часть запасов отец увез с собой на ярмарку. Ну, я взял то, что он оставил, и сделал нечто особенное». «И что же?» — спросил Ваелин, представляя себе могучие мечи и сверкающие топоры. — Солнечный флюгер. Ваелин нахмурился. — Это как? — Ну, как обычный флюгер, только вместо направления ветра показывает на солнце. Где бы на небе оно ни находилось, ты всегда будешь знать, сколько времени, даже если небо в тучах. А когда солнце садится, он показывает на землю и следит за ним под землей. Я его еще и красивым сделал, с пламенем, вырывающимся из оси, и все такое. Ваелин мог только догадываться, сколько должна стоить такая штука, и сколько шуму она могла наделать в деревне, где все боятся тьмы. И что с ним стало? Не знаю. Наверное, отец его пустил в переплавку. Он возвращается с ярмарки, а я стою и показываю ему, что я сделал. Очень я был собой доволен. Он велел мне собираться. Мать была в гостях у тетки, так что ему не пришлось с ней объясняться. Вера знает, что он ей сказал, когда она вернулась и увидела, что меня нет. Мы 3 дня провели в дороге, потом сели на корабль до Варенсхолда и оттуда приехали сюда. Он какое-то время поговорил с аспектом и оставил меня у ворот. Сказал, что если я хоть кому-нибудь проболтаюсь, что я умею делать, меня точно убьют. Сказал, тут я буду в безопасности. Он коротко хохотнул. Трудно поверить, что он думал, будто делает мне добро. Иногда я думаю, что он просто заблудился по дороге к дому 5-го ордена. Вейлин отмахнулся от воспоминания о топоте копыт и, вспомнив историю Селлы, сказал, он был прав, Маркус. Никому не рассказывай. Может, и мне-то рассказывать не стоило. А ты что, меня убить собираешься, что ли? Вайлин мрачно улыбнулся, ну, по крайней мере, не сегодня. Они стояли на стене в дружеском молчании и провожали взглядом баржу, пока она не миновала поворот и не скрылась из виду. — А знаешь, он, небось, знает, — сказал Баркус. — Ну, мастер Джестин-то, он, небось, нюхом чует, что я умею. — Ну, откуда же ему это знать? — Да потому что я и сам в нем чую то же самое. —